и просто излучает успех. Рассказывал, как встречался с Чаплиным и как в Голливуде его на расхват приглашали на обед все знаменитости. Черт его знает, может, и вправду приглашали. Говорят, он строит Орловой дачу во Внукове по собственному проекту с окошечками в виде сердец. Верх безвкусия и убожества. Хорошо после Москвы снова вернуться в Валентиновку. От Москвы странное впечатление. Жизнь становится лучше, и это чувствуется буквально. Отменили карточки, закрыли унизительные торгсины, куда люди несли свои зубы, продуктов в изобилии, и становится все больше. Театры, кино, битком. Но все остальное осталось. Люди-то те же. Днепровы хвастались новой шведской столовой, новым радио. Дом — полная чаша. И все на показ, лишь бы пустить пыль в глаза. Милич специально при гостях послала кухарку в Елисеевский купить буженину для своего шпица.